Как ни странно, именно эта горстка полуэтунских скелетов в шкафу и спасла всю колонию. Следуя примеру двергов, доккальвы стали разводить кое-какие пещерные растения, однако те не могли обеспечить пропитанием даже самих двергов, не говоря уже о расе, привыкшей к изобильным плодам земли. Но методы древоводства, заимствованные у йотунов, прекрасно прижились и в Свартальфхиме, что и неудивительно, если вспомнить, что оба эти мира возникли из спинной части Эмира. И несмотря на то, что Свартальфхейм лучше подходит для хвойных растений, а лиственные выживают в нем хуже, доккальвы научились культивировать разнообразные плодовые деревья и даже вывели новые сорта. Заодно они переняли йотунские обычаи селиться в укрепленных домах на деревьях. Они обзавелись целыми древесными городами, охватывающими большие группы деревьев, крепко соединенных между собой для защиты от ветра. Поскольку дождь и снег в Свартальфхейме идут нечасто, эти древесные города нередко располагаются прямо под открытым небом. Ночи здесь длинные, ясные и морозные, а изменить небо, как в Лиссальфхейме, нельзя. И этим объясняется тот факт, что одним из важнейших искусств для доккальвов стала астрология. В самых крупных деревьях выдолблены изнутри спиральные лестницы, уводящие под почву, в подземные части городов. Таким образом, доккальвы обитают лишь высоко над землей и в подземных пещерах, а поверхность земли остается сплошным бездорожьем, темной и зыбкой путаницей корней, специально обученных затруднять дорогу путешественникам. Стволы деревьев покрыты особого рода корой, которая буквально режет в клочья любого, кто попытается взобраться на дерево. Иглы хвойных кустарников так остры, что без труда протыкают не только человеческую кожу, но и грубую шкуру. Все вокруг кишит насекомыми кровососами, алчно слетающимися на любую теплую добычу. А под ногами то и дело попадаются волшебные грибы, рассыпающие споры, от которых у путников начинаются галлюцинации и панические атаки. Сами деревья полуразумные и верно служат доккальвам, с них запросто станется уронить ветку другую на голову тому, кто проник на их территорию без разрешения. Сейчас даже дверги не рискуют заходить в леса доккальвов, не объявив о себе на границе. Но сами доккальвы легко находят дорогу в таких местах, они видят в темноте лучше, чем любые другие жители девяти миров, они хорошо знают местность, а деревья с готовностью расступаются перед ними и помогают отыскивать путь. Говорят, что колдуну доккальву достаточно прижать ладонь к стволу какого-нибудь высокого дерева, и оно тотчас перешлет ему мысленный образ неба и звезд, открывающийся с вершины, позволив тем самым легко сориентироваться на местности. Конечно, колдун при этом порежет ладонь о кору, но кровь из порезов послужит платой за помощь. Доккальвы общаются с духами деревьев посредством магических песен, и в лесах Свартальфхейма повсюду звучат их скорбные, леденящие кровь песнопения. За это дверги дают лесам доккальвов такие зловещие прозвища, как лес колючих свирелей или лес ветра, пронизывающего до костей. Доккальвы называют свои территории по-своему, но как именно, неизвестно даже Фрии. Чтобы путешествовать по их землям, кто-то из них должен дать какую-нибудь особую вещь, материальный предмет, который будет служить опознавательным знаком. Если носить такую вещь на себе, деревья не будут обращать на вас внимания, и отыскать некоторые из больших наземных дорог будет легче. Но с остальными трудностями, включая с риском сбиться с пути, придется справляться самостоятельно, и если угодить в беду, вряд ли кто-то из местных жителей поможет. Подземные города доккальвов занимают меньше десятой части всех туннелей и пещер Свартальфхейма и располагаются неглубоко под поверхностью. Многие из них зачарованы так, что посетителю кажется, будто он по-прежнему над землей и видит вокруг себя деревья и звезды. Путешественников, установивших с доккальвами хорошие отношения, скорее пригласят под землю, чем в дома на деревьях. В древесных городах обитает знать, тогда как в подземных каменных жилищах селятся простолюдины. Все пещеры доккальвов связаны с более глубокими и обширными туннелями двергов. Одним словом, вся земля напоминает пчелиные соты, она буквально источена бесчисленными подземными ходами, как сотами, уходящими вглубь на целую милю. Границы между Свартальфхимом и Недавиллиром охраняются, причем, как правило, с обеих сторон, и тем, кто желает перейти с одной территории на другую по подземным ходам, всегда приходится платить пошлину. География Недавиллира – целиком и полностью творение двергов. Фактически, они создали свой мир искусственно, так же как и Лиссальвы, но только не с помощью магических иллюзий, а своими руками. Истинные масштабы подземелий Недавиллира известны лишь самим двергам, да и то не всем. Ходят слухи о секретных подземных ходах, таких глубоких, что ими пользуются лишь посвященные тайных магических братств, и входить в них смертельно опасно, ибо на каждом шагу путника поджидают хитроумные ловушки. Огромные, ярко освещенные пещерные города Нидавеллира соединяются между собой лабиринтом туннелей, на доскональное изучение которых понадобился бы не один десяток лет, так что путешествовать без местного проводника там попросту невозможно, и дверги это знают. Нанять проводника можно без труда, у любых ворот, и если вы оплатите его работу хорошо и своевременно, он сделает для вас все возможное. Любые обитатели, кроме двергов, меня мало интересовали, поэтому именно на них я и сосредоточился. Дверги, полновластные хозяева Свартальфхейма, доколь вы отдают себе отчет, что живут в этом мире лишь по милости двергов. В Нидавеллир попасть гораздо проще, чем на земли темных альвов. Основные территории Нидавеллира, крупные центры торговли, куда сотнями стекаются купцы из всех миров, кроме Хильхейма. Дверги этим пользуются, удерживая довольно высокие цены на пищу, питье и всевозможные товары, изготовленные специально на продажу. Здесь процветает капитализм, и каждая золотая монета, оставленная посетителями, идет на развитие экономики этой земли, столь скудной на продовольствие. Так что если у вас с собой есть мало-мальски приличные вещи на продажу или средства на приобретение местных товаров, вас впустят без лишних церемоний. Как уже упоминалось, нанять двергопроводника очень просто, и лучше сделать это сразу, если вы не хотите то и дело забредать в частные дома или вовсе сбиваться с дороги в подземных лабиринтах. Не стоит опасаться, что проводник заведет вас в какую-нибудь темную подворотню и приставит вам нож к горлу, польстившись на ваш тощий кошелек. Дверги понимают, что вредить посетителям и купцам себе дороже, от этого страдает торговля, так что за грабежи сурово наказывают. Молодые дверги, работающие проводниками, прекрасно это знают и держат себя в руках. Однако это не мешает им постоянно вымогать деньги за любые отклонения от обычного маршрута. Если вы захотите посетить дома тех или иных известных двергов или попросите, чтобы вас им представили в надежде напроситься к ним ученики, проводник потребует немалую доплату. Соглашаться или нет, зависит лишь от состояния вашего кошелька и от того, насколько остро вы нуждаетесь в подобных услугах. Как правило, гости приезжают сюда отовариться или сбыть собственный товар, так что упомянутый обычный маршрут проходит через торговую часть Нидавеллира, где в сотнях лавок выставлены на продажу великолепные образчики кузнечного и столярного ремесла, ювелирные украшения, статуи и так далее. Среди других рас тоже встречаются искусные мастера, но общеизвестно, что в любом ремесле дверги дадут им большую фору. Пожалуй, единственное исключение – ткацкое искусство, поскольку все материалы для него двергам приходится ввозить из других миров, но те немногие местные женщины, которые все же занимаются придением и ткачеством, создают, по слухам, настоящие шедевры. Каждое изделие двергов напоминает о том, что они не только исключительно талантливы, но и неукоснительно соблюдают трудовую этику. Все, что делается на продажу, доводится до совершенства. Не вздумайте даже предположить, что дверг способен схалтурить, чтобы сэкономить средства или облапошить заказчика. Это для них страшное оскорбление. Если какая-то вещь продается подешевле, это означает, что изготовил ее менее искусный мастер или, возможно, подмастерье, еще не овладевший всеми тайнами ремесла. За всеми товарами, выставляемыми на продажу, следят гильдии мастеров, и без их одобрения на рынок не попадает ни одно изделие. Качество для двергов куда важнее количества, чем и объясняется их высокая репутация, а также то обстоятельство, что заказчикам особо востребованных изделий приходится подолгу ждать, пока до них дойдет очередь. При этом дверги прекрасно отдают себе отчет, чего стоит их труд и сколько можно запросить за тот или иной товар, не рискуя растерять всех покупателей. Ни один дверг, даже подмастерье, не станет продавать плоды своих трудов за гроши, по крайней мере, чужакам. Возможно, кому-то их цены покажутся неоправданно вздутыми, но на самом деле дверги совершенно трезво оценивают каждое свое изделие с точки зрения затраченного времени и сил. Если вы хотите накупить дешевых игрушек, приправленных иллюзиями, в Нидавеллире вам делать нечего, ступайте в Альфхейм и найдите там какого-нибудь купца-простолюдина, странствующего по городам и весим с торговым караванчиком. А дверги торгуют только высококачественными предметами роскоши или надежными практичными вещами, способными прослужить верой и правдой нескольким поколениям, пятнать иллюзиями совершенства своих изделий, ниже их достоинства, с их точки зрения вещь должна быть настолько качественной, чтобы выдержать конкуренцию с любой, даже самой прекрасной иллюзией, а в противном случае ей место в печи, на переплавке. Так что любое изделие Двергов гарантированно оправдает все ожидания, которые на него можно возложить, судя по внешнему виду. Однако знайте, что торговец может наложить на свой товар чары, исподволь привлекающие внимание прохожих и разжигающие алчность. Не удивляйтесь, если вас внезапно охватит неудержимое желание завладеть какой-нибудь из прекрасных вещей, выложенных на прилавок, и купить ее за любую цену. С точки зрения Дверга, в этом нет ничего неэтичного, ведь изделие действительно великолепно, и если вы его приобретете, ваша жизнь несомненно станет краше, не так ли? И поскольку сами Дверги знают о жадности все, творить магию, пробуждающую это чувство в других, им несложно. Да, эта строчка меня, конечно, смутила, но качество товара мне больше нравится. Самые знаменитые и искусные кузнецы, обычно не принимающие заказов у простых смертных, это четверо братьев Ловаров: Двалин, Альфрик, Берлинг и Грер, сыновья короля и Вальдеброк, Эйтри и Синдри. Андвари Рыба, как его называют в Недовиллире, и его сын Нарви. Если вам нужен кто-то, кто согласится иметь дело с людьми, лучше сделать ставку на двух последних. В обширных подземных пещерах Дверги разводят съедобные растения, которым хватает света и тепла от магических светильников, по большей части корнеплоды, и такие, которые могут обходиться вообще без света. Они вывели сотни разновидностей съедобных грибов, иные из которых ценятся и как лекарственные, и даже как галлюциногенные. Брагу Дверги производит не зерновую, как в Ванахиме, а на основе корнеплодов, наподобие картофельной водки. Говорят, что они даже научились получать спиртные напитки из грибов, но путешественникам это лучше не пробовать. Дверги от природы необыкновенно устойчивы к воздействию алкоголя, и в этом отношении с ними не могут тягаться даже йотуны средней комплекции. В организме Двергов спирт сгорает почти мгновенно, так что пытаться состязаться с этими крепышами, кто кого перепьет, страшная глупость. Кроме того, зажиточные Дверги разводят коз ради молока и мяса. В отличие от коров и овец, козы могут питаться не только травой, но и листьями, так что зимой их держат в пещерах и кормят ветками. Летом их ежедневно выводят пастись в горы. Двергам козапасам хорошо платят и выдают оружие, так как именно угон скота – основная причина почти всех стычек между Двергами и доккальвами. Самые богатые из Двергов держат в подземных пещерах привозных свиней, откармливая их корнеплодами и объедками. Очень многие держат домашних голубей. Целые стаи птиц ежедневно вылетают наверх через вентиляционные отверстия, а к вечеру возвращаются обратно под землю. Помет их служит удобрением для подземных садов. Некоторые Дверги победнее таким же образом разводят и едят летучих мышей. Кстати, о том, насколько непрочен мир между Двергами и доккальвами, свидетельствует то, что одно из названий этих домашних нетопырей Дверги употребляют и как прозвище для своих эльфийских соседей. Принимать пищу и питье у Двергов, как правило, можно без опасений. Пытаться отравить или заколдовать кого-то при помощи угощения не в их стиле, это, скорее, свойственно альвам. В самом худшем случае Дверги могут попытаться вас напоить и вытянуть из вас согласие на что-нибудь такое, на что в трезвом виде вы бы и не подумали согласиться. Поскольку отказываться от подарков, включая и выпивку, у них считается страшно невежливым, перед путешествием в Недовиллир имеет смысл обзавестись волшебной кружкой, превращающий любой спиртной напиток в воду. Как вариант, можете сами преподнести Двергам какой-нибудь напиток самого лучшего качества, но в небольшом или умеренном количестве, и сразу отказаться от своей доли, чтобы им досталось больше. В подарок и в качестве оплаты, если вы надумаете что-нибудь у них купить, Двергам следует предлагать сырье, которое они смогут использовать в своих ремеслах, лучше всего редкие и труднодоступные для них материалы, экзотические драгоценные и полудрагоценные камни, драгоценные металлы высшей пробы, пряжу и твердую древесину ценных пород. Можно также преподносить им пищу и питье, прежде всего хлеб, фрукты, сласти, пряные травы и специи. Заключая сделки с Двергами, не стесняйтесь торговаться, но помните, что они знают цену своим изделиям и не уступят больше того, что сочтут возможным. Из этой книги и слов ее автора, я подчеркнул, что Дверги честный народ, что ценит свою репутацию превыше всего, а значит, качество их изделия всегда высшие пробы, особенно оружие и броня. Что касаемо истории этого мира и его обитателей, это все, более она меня не интересовала, а мой взор приковывала божественная ковка. Прочитав этот сборник из более чем миллиона книг, я понял, что гномы действительно искусные мастера, но и у меня выйдет не хуже. Сочетать несовместимые, или добавлять природные свойства, или концепции, для меня несложно, а вот металлы, что для этого необходимы, это уже другой вопрос. Уничтожать Свартальфхейм, как минимум глупо, поэтому я его перемещу в свой домен. Мир этот невелик, хоть это и убьет его обитателей, причем всех, но зато сохранит его в первозданном виде, в том числе и металлы, что существуют только там. Следующий мир оказался Ванахим. Что же я ожидал подобного? Ваны, материализация самой жизни, можно сказать, это лесные или плодородные духи, что первыми освоили магию, или же манипуляцию жизнью, а дальше уже создали подвиды этой магии, которые и передались Асгардфрией, но в упрощенном виде. Их мир – это мир абсолютно плодородной земли, он полон именно жизни, энергии смерти там практически нет. Меня больше удивило то, что вся их магия основана на манипуляции жизни, а уже от этого они создали и другие виды магии, как элементальную, защитную, атакующую, и еще много разных видов магии. Как дочь ванов, Фрия, естественно, превосходно владеет магией, чему и научила валькирий, в том числе и Росвайсе. Ничего особо нового я не узнал, разве что особые формы магии, но до этого я мог и сам додуматься, если бы я мог и дальше манипулировать стихиями и концепциями, а не быть только неуязвимым к ним. Этот мир размером с маленький континент, просто уничтожить его будет глупо, почва там идеальна для выращивания любых растений, а также ведения скотоводства. Для моего мира будет полезно сохранить такой уголок, хоть я уже создал, но больше по размерам участок жизни, который находится напротив участка смерти, но что мне мешает сделать этот маленький континент островком? Верно, ничего, поэтому так и сделаю. Альфхейм оказался абсолютно неинтересен. Этот мир, он создан искусственно, а также на нем наложена иллюзия, постоянно меняющаяся, от прихоти наложившего. Этот мир недостоин существовать, как и алчные эльфы, что оказываются не благородная далеко раса, а коварные ублюдки, высокомерные да нельзя. Они не брезгуют добиваться цели, даже окольными путями, как приворожение гостей и подобные. Мне ничего не мешает их уничтожить. Мидгард, как я и предполагал, этот мир точная копия моей родной земли, без всяких там магических штучек, что тщательно скрываются от людей. Там нет богов или демонов, как в мире DXD, а скорее именно мир технологий. По времени он сопоставим с моим миром. Различий почти нет, разве что в нем нет религии, кроме скандинавской. И мир делится на верующих и неверующих, вот и все. Но информации я получил много, начиная все возможных научных, заканчивая технологиями. Психология и другие гуманитарные науки мне не интересовали, поэтому я их пропускал. Меня интересовали технологии, а их было прямо-таки немало. Архитектура, биотехнология, информатика, в которую входит все, что связано с компьютерными технологиями, кораблестроение, космонавтика, материаловедение, механика, машиностроение, системотехника, химическая технология, электротехника, ядерная энергетика. Архитектура дала мне важные знания о конструкции их различных зданий и помещений, так, чтобы они точно продержались, при этом не рухнули и были максимально удобными. Биотехнология. В этом мире она не сильно развита. Все, до чего они додумались, это до протезов рук, что меня мало интересовало, так что я пропустил этот этап. Информатика. Вот где действительно собака зарыта, так это в информатике. Начиная с самого устройства простейших компьютеров, до суперкомпьютеров и создания полуи. Да, они не смогли создать и, потому что тупые, не понимают главного принципа и чего ему не хватает в железной банке. Я же справлюсь с этим за пару часов, если не меньше. Но, как итог, это действительно мне помогло. Теперь я могу спокойно получить любую информацию, даже из защищенных сетей. В мире информационных технологий отныне для меня нет преград. Кораблестроение. Ну, здесь мне нечего сказать, это было разве что познавательно, не более. Основные принципы того, почему корабли могут устойчиво плавать по воде, а также их строение, при этом строение было не только водных кораблей, но и подводных лодок и батискафов. Полезно. Не знаю, для меня эти знания не нужны, но пускай будут, может быть, когда-нибудь пригодятся. Космонавтика. Вот это было интересно, хоть и прогресс далеко не ушел от моего мира, но создание полноценных космических шаттлов из научной фантастики, что может, например, долететь до Марса, тут есть. Например, я теперь знаю ракетостроение, а также какие необходимы металлы, чтобы не замерзнуть при абсолютном нуле в космосе. Не стоит забывать и о изучении темной материи, как и черных дыр, но они не продвинулись далеко, разве что выяснили, что черные дыры не просто искажают свет, а искажают само пространство. У меня же на этот счет сразу появилась теория, что это некий портал в параллельный мир, в который не так уж просто попасть, а выйти еще сложнее. Возможно, это также временная воронка, созданная из-за нарушений законов концепции времени. Я мог бы назвать это полезным, но на меня не действует ни абсолютный ноль, ни любая из концепций, кроме, конечно, разрушения и других, таких как хаос и порядок. Но, кто знает, в какие миры я попаду, и какие на меня ограничения нашлешь ты, системушка. Может быть, я стану простым человеком, без всяких особых сил, кроме тех, что невозможно ограничить, и вот тогда, все эти знания мне точно пригодятся, для создания своих технологий, превосходящих любые из известных технологий людей. Материаловедение. Это интересно. Почему? Так у нее принципы, как в магии. Если кратко, то к изучаемым свойствам относится структура веществ, электронные, термические, химические, магнитные, оптические свойства этих веществ. Материаловедение можно отнести к тем разделам физики и химии, которые занимаются изучением свойств материалов. Кроме того, эта наука использует целый ряд методов, позволяющих исследовать структуру материалов. При изготовлении наукоемких изделий в промышленности, особенно при работе с объектами микро- и наноразмеров, необходимо детально знать характеристику, свойства и строение материалов. Решить эти задачи и призвана наука, материаловедение. Чем это отличается от магии, которая призвана измерять изменения свойств маны при различных взаимодействиях с ней? Ничем. Следующая наука – механика. Ну, в ней все просто, и она мне вовсе не нужна. Все, что она изучает, так это изменения во времени взаимного положения тела или их частей в пространстве. То есть, просчет траектории, или как сдвинется, или как поведет себя тот или иной объект с тем, или иным взаимодействием с ним. Для меня это не нужно, так как просчет траектории происходит у меня автоматически, неосознанно с максимальной скорости, мне не грозит промахнуться, или не попасть по цели вовсе. Если я, например, стану человеком, и буду стрелять из огнестрельного оружия, или метать что-либо, зная свойства объектов, я легко просчитаю их траекторию, при любом взаимодействии. Машиностроение. По сути, та же инженерия, то есть руководствуясь научными принципами проектирования производства, обслуживания и утилизации всевозможных машин, технологического оборудования и их деталей. Например, к этому можно отнести любое устройство, что не созданное природой в мире. Я честно не понимаю, почему сделали разные отделы, если в машиностроение входит все, как строение кораблей, так и космических шаттлов. Именно в этой науке изучаются все принципы и точности этого направления. Если кратко, то будь у меня материалы, я с легкостью сделаю все, что угодно, из человеческого мира. Системотехника, я даже не знаю, зачем Фрия собрала по ней данные, когда все это можно найти в машиностроении. Но, раз уж собрала, то я прочитал и все, что было по ней. Мой вывод по этой науке – это направление науки и техники, охватывающего проектирование, создание, испытание и эксплуатацию сложных систем технического и социально-технического характера. Это аналог системной инженерии, но от советских инженеров СССР. Как по мне, так она менее практична, нежели системная инженерия, которая является междисциплинарным подходом и средством для создания успешных систем. Если кратко, то это правило, как сделать так, чтобы это точно сработало. Оно с годами, конечно, дополняется, но основы остаются прежними, так что меня это вообще не волнует. Если я хочу сделать что-то, что будет гораздо лучше, я должен делать это сам. Следующее – химическая технология. Вот тут не то чтобы интересно, скорее познавательно, Опять же, если я стану в каком-то мире обычным человеком без сил, эта наука о наиболее экономичных и экологически обоснованных методах химической переработки сырых природных материалов в предметы потребления и средства производства. Процессы химической технологии включают химическую переработку сырья, основанную на сложных по своей природе химических и физико-химических явлениях. Неорганическая химическая технология включает переработку минерального сырья, кроме металлических руд, получение кислот, щелочей, минеральных удобрений. Органическая химическая технология – переработку нефти, угля, природного газа и других горючих ископаемых, получение синтетических полимеров, красителей, лекарственных средств и других веществ. В общем, в это входит как создание всевозможных веществ, так и создание лекарств. Важно ли это? Безусловно, если я стану обычным человеком, сохраняя свои характеристики, что невозможно блокировать, это вполне может стать одним из самых важных, что может мне пригодиться, для выполнения целей. К следующей из полезных наук, я отнес электротехнику. Она абсолютно связана с машиностроением, но завязана на электрической энергии. Если кратко, то это область техники, связанная с получением, распределением, преобразованием и использованием электрической энергии, а также с разработкой, эксплуатацией и оптимизацией электронных компонентов, электронных схем и устройств, оборудования и технических систем. Под электротехникой также понимают техническую науку, которая изучает применение электрических и магнитных явлений для практического использования. Не поспоришь, это третья из самых важных для меня наук. Четвертое, это, конечно же, ядерная энергетика. Не сама она, а то изобретение, что посчитали невозможным, а самого ученого заклеймили психом. Холодный ядерный синтез, что позволит создать мини-атомную электростанцию, прямо в домашних условиях. Хотя, попади я в мир Марвел, там есть вещество и покруче, при этом оно абсолютно не токсично, а энергии в ней больше, чем во всех атомных электростанциях в мире, при размере в пару сантиметров. Ладно, это уж я замечтался, хотя было бы неплохо побывать в мире Марвел, там в отличие от моего мира, много интересного происходит. Насчет человеческих технологий это все. Военные технологии входили в машиностроение и в другие науки, так, как создать ту же атомную бомбу, я уже знаю. Но, все эти знания само собой разумеющиеся, ибо получены из девяти миров Игдрасиля, а вот, что меня действительно поразило, так это наличие всех знаний, что я получил в мире ДХД, в этой библиотеке. Причем скопированы они в точь, даже про драконов здесь было. Но, если бы это было все, я бы никогда не сказал, что полюбил Фрию, и ей благодарен. Нет, я благодарен ей, за сэкономленное время. Она собрала все знания греческой и индийской мифологии, из которых я понял, что ваны, гораздо круче в магии, чем все другие расы и даже боги. Помимо этих гигантов, тут также были знания более мелких мифологий, но они оказались абсолютно бесполезны. Кроме того, они существовали в людском мире, а значит, мне не нужно с ними связываться, чтобы посетить. По минералам или металлам, никакая из мифологий не превосходит Свартальфхейм. Так, что я решил уничтожить их, за ненадобностью, как и людской мир, тогда останется лишь мир Икси, и все. Уничтожение целой планеты явно привлечет внимание существ Икси, но мне как-то плевать. Засунув всех, кого нужно, в свой домен, я тут же погружу мир в пустоту, убив всех ее обитателей, как это делал мой отец, в моих видениях, только вот отстроить я их также не смогу. Я все еще нечто своему неизвестному отцу, но, я точно знаю, что они с мамой наблюдают за мной, при этом не могут связаться, из-за какой-то причины. Я должен это выяснить, и плевать, чем мне придется пожертвовать ради этого. С этими мыслями, я коснулся последней книги в этой библиотеке. Символично, это книга о двух драконах, что охраняли путь в иной мир. Офис и Великом Красным, тут также рассказывается, что Офис покинула Межмирье, а Великий Красный занял ее место. Дальше рассказывалось о том, что Офис пыталась вернуться, но Великий Красный не позволил ей этого. Помимо истории Офиса Великого Красного, тут также был сказ от Трихиксы, что является проводником меж мирами. Именно с помощью Трихиксы Резевим отправил сообщение в Икси. Признаться, он сэкономил мне время, так, что за это ему можно сказать спасибо. Думаю, можно, в Икси, меня не интересует ничего, я уже хочу поскорее покинуть этот мир. Он мне уже надоел. Для этого, все, кроме моих союзников, будут уничтожены. Как тебе такое бог разрушения нравится? Похоже, нравится, раз пришло уведомление от системушки. Я уж думал, я с ним или с ней отношения повышу, а оно лишь ожидает, какая досада. Ладно, плевать, пора уже выходить из этой библиотеки. Стоило мне об этом подумать, как я тут же телепортировался за ее пределы, отдавая ключ от нее Фрии, со словами: «Спасибо, ты сэкономила мне немало времени и сил». Фрия улыбнулась вымученной улыбкой, принимая ключ и запечатывая вход в библиотеку. Потом она повернулся ко мне и сказала: «Сколько ты там пробыл, как думаешь?» Я ответил: «Лично, более 10 тысячелетий, а если во внешнем мире, то, наверное, несколько секунд». Фрия удивленно сказала: «Так ты понял?» Я кивнула и сказал: «В библиотеке, ты специально используя магию, остановила время, чтобы могла находиться в ней хоть целую вечность». У Фрии зажглись глаза и она сказала: «Жаль, что мы встретились так поздно». Я ответил ей с улыбкой: «Да, жаль, но это не последняя наша встреча. Сделаю тебя такой же, какой ты была до своего исчезновения». С этой самой мыслью Фрия хотела что-то сказать, но я исчез, появляясь перед Вали и его командой. Я сказал: «Поставлю барьер, и вы останетесь здесь, ни в коем случае, не пытайтесь его даже коснуться, вы исчезнете тут же». Не давая им ответить, я тут же телепортировался на самую верхушку Игдрасиля. Сначала Муспелхейм, я телепортировался прямо к кипящему морю, что соединяло два первозданных мира, моментально оказался за его пределами, на территории Сурта. Мир огня, да, подходящее название, но меня интересует вон та гигантская гора, в которой огненные великаны сейчас добывают черный вулканический камень. Создав 3 деревянных кольца, я с помощью маны нанес на них высшие руны, руны пространства, подпитывая силами бесконечности. Я сделал это для того, чтобы переместить нужные мне участки миров, не в случайное место, а ведь вход в домен не гарантирует появление в нужном месте, а именно в нужном мне. Для этого я и создал 3 кольца, что будут содержать в себе 3 нужных мне мира. Муспелхейм, в отличие от Ванахима и Свартальфхейма, слишком огромен, я при всем желании не смогу поместить его в кольцо, не из-за его размеров, а из-за того, что я могу охватывать область не дальше своего взора, а я не вижу конца мира Муспелхейма. С этими мыслями я телепортировался прямо к горе и активировал руну пространственного кармана, обхватывая гору целиком. Гора тут же исчезла, оставляя ее обитателей в воздухе или на земле. Как только это произошло, это вызвало шок у этинов. Я же услышал гневный возглас: «Кто посмел зайти на территорию Сурта?» Не обращая на него никакого внимания, я телепортировался на верхушку Игдрасиля. Следующий мирок – Ванахим. С этой мыслью я телепортировался на границу Ванахима и с легкостью ее пересек, уведомляя создание жизни. Опять же, не обращая на них внимания, я телепортировался на самую высокую точку, чтобы видеть весь их мир целиком. После чего, активировав руну на кольце, я буквально всосал внутрь него целый мир, заставляя ванов упасть в недра Игдрасиля. Закончив с этим, я снова телепортировался на верхушку Игдрасиля. Последний мир, Свартальфхейм, в отличие от защищенного мира ванов, на нем не было даже барьера. Но я все-таки почувствовал что-то неладное, не от мира, а от Игдрасиля, словно оно недовольно. Пока я думал об этом, я услышал могучий голос: «Кто ты такой? Что ты сделал с моими детьми? Их не чувствую». Посмотрев под ноги, я понял, что голос исходит из Игдрасиля и идет прямо в мою голову. Меня это удивило, так как мои ментальные барьеры немногие способны сломать. Я также ментально ответил: «Твоя погибель, как и твоих деток». Услышав мои слова, Игдрасиль, на удивление, спокойно ответил: «Ясно. Пришло это время. Делай, что должно, Создатель». «Хо, это интересно». Я спросил: «Ты знаешь, кто я?» Оно ответило: «Не знать своего Создателя было бы странно, не так ли? Если быть точнее, то вы не просто Создатель нас, вы истинная сущность нашего Создателя. Он говорил нам, что придет этот день, когда создавал меня». Меня это еще больше заинтересовало, и я спросил: «Нам?» Игдрасиль ответил: «И мой брат. Мы созданы в разных мирах, но я чувствую его. Кажется, этот мир называется Икси. Но, помимо него, существует еще один мир, который поддерживает наша сестра, FXF». Это меня удивило, и я спросил: «Разве ты не часть лишь этих 9 миров?» Игдрасиль ответил: «Создан для поддержания миров. Уничтожив меня, этот мир погрузится в пустоту. Пустота начнет разлагать все, включая создание из Яксимира. Единственное, что выживет в этом, это проводник и существа, что не подвластны пустоте. Проводником является зверь апокалипсиса, Трихикса. Оно не имеет разума и спит до того момента, пока не проснется. Тогда оно начнет разрушать мир и откроет проход в иной мир. Я спросил, то есть, ты удерживаешь пустоту от этого мира? Игдрасиль ответил, верно, мои корни сдерживают пустоту с самого сотворения этого мира. Услышав его слова, я засмеялся, что вызвало негодование Игдрасиля, и он спросил, почему вы смеетесь? Я перестал смеяться и сказал, так теперь стало все проще. Почему мне не смеяться? Все, что мне нужно, это сперва спрятать Свартальфхейм, а после уничтожить тебя, и все проблемы с этим миром решены, раз погибнут все, кроме существа, способные противостоять пустоте. Мне не придется искать кого-то, я могу просто убить их, а они этого даже не осознают. Игдрасиль сказал, ясно, это имеет смысл. Я ответил ему, ладно, хорошо поболтали, я так понял, тебе не важно, что ты исчезнешь. Игдрасиль ответил, нет, был создан для этого момента и давно знал, что это случится, не знал лишь как скоро. Но, разве это важно? Я сказал, ты прав, это не важно. После этого я сразу телепортировался в самое начало Свартальфхейма, после чего я телепортировался в самую верхнюю точку, откуда я мог видеть весь мир Свартальфхейма, и активировал руны на кольце, обхватывая весь этот континент. Вспышка света, и еще один континент бесследно исчез. Я телепортировался к Офис. Офис подняла свои глазки и сказала, время пришло. Я кивнула и спросил, как они? Офис ответила, не даю им проснуться, не хочу слушать их возмущение. Куда мы отправимся? Я не ответил ей, а окутал всех силой бесконечности, телепортировал к Вали, после чего сказал лишь одно предложение, охраняя их. Сам же отделил Вали и Артура от группы и телепортировал на верхушку Игдрасиля. Вали спросил, что же ты задумал? Я ответил ему, тебя 99 шанс умереть и один шанс выжить. Готов ли ты к этому? Вали стал серьезным и сказал, готов. Я обратился к Артуру, дай мне Калбрант. Артур дал мне Калбрант, и как только я схватил его и использовал абсорбирующие клетки Амаза, я получил уведомление от системушки. Я мысленно отдал команду начать процесс, и Калбрант тут же засветился ярким светом, после чего свет стал открепляться от меча, принимая точно такую же форму. Через пару мгновений свет стал тускнеть, принимая форму Калбранда, и уже через мимолетное мгновение в воздухе летали два абсолютно одинаковых меча. Единственное, я оставил магический знак на своем, у Артура отпала челюсть. Вали же спокойно на это смотрел, похоже, он уже принял все мои закидоны. Я отдал Калбрант Артуру, и ничего не объясняя, телепортировал того к Офис. Сам же коснулся Вали, и активировал защитную сферу своего Калбранда, после чего, мысленно захотел переместиться в свой домен, и я тут же вместе с Вали оказался в нем, находясь под защитной сферой Калбранда. Я повернулся к Вали и сказал, все, пути назад нет. Вали сглотнул и кивнул. Я же решил сразу проверить, правда ли, что здесь нет ограничений. Я использовал концентрацию чакры, и действительно, очаг чакры дал о себе знать, активируя ее циркуляцию. Я пропитал одну руку крупицей силы бесконечности, а вторую руку мед чакрой, после чего резким движением отрезал первую руку, второй под самое предплечье. Конечно, она мгновенно отросла, но меня это не волновало, я держал именно отрезанную руку. Вали смотрел на это с непониманием и все же спросил, зачем ты? Я ответил ему, с помощью мед чакры я присоединю свою руку с крупицей бесконечности взамен твоей. Твоя же задача — выжить и обуздать эту силу. Если сможешь, то ты выживешь в пустоте и, конечно, станешь во много раз сильнее своей самой пиковой формы. После слов я подошел к Вали, он тут же понял, что его ждет, и протянул свою руку. Я кивнул и отрезал ему руку, после чего сразу же на место его руки подставил свою и, используя мед чакру, стал скреплять клетки. Вали уже задергался в агонии, а я же наконец-то закончил пришивание руки. Вали вопил, орал, бился об стены защитной сферы, но ничего не помогало. От него повеяло легкой аурой силы бесконечности, после чего его крики агонии стали сильнее.